небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Кайф! Когда среди огромных стен места нет для других систем. Кайф! Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Кайф! Манит нас по нему пройти и растаять в конце пути. Добро пожаловать за край холодных скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать на край последней западни. Я научусь с тобой играть, лишь руку протяни. Как? Когда замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф! Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф! Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать на край последней западни. Я научусь с тобой играть, лишь руку протяни. Я научу тебя играть фантазией твоей. Добро пожаловать на край последней западни. Я научусь с тобой играть, лишь руку протяни.